Она не просила у них милости, не проливала слез от того, что стала чужой среди них, но сердце ее разрывалось, и чудилось, что даже горные кручи, обступившие долину и оберегавшие детство ее, теперь взирают на нее ее жилище совсем по-иному, чернее, от скрытых угроз, и выставляя свои скалистые вершины в непреклонном желании уничтожить ее. А когда-то ей пришлось пролить немало горьких слез. Эрлинд узнал обо всем, но у него не хватило терпения. Когда ему стало известно, что она уже несколько месяцев, таясь от всех, носит под своим трепещущим от горя и страха сердцем тяжелеющее его дитя, он не привлек ее в свои объятия, не утешил словами любви и ласки. Он был раздосадован и смущен, поняв, что теперь выйдет наружу, как бесчувственно он поступил по отношению к Лавренсу, но ему не пришло в голову, что его жене будет куда тяжелее в тот день, когда ей придется с позором предстать перед ее гордым и любящим отцом. А когда младенец наконец появился на свет из ее утробы, Эрлинд без особенной радости приветствовал своего законного первенца. В тот миг, когда она освободилась, наконец, от терзавших ее бесконечных мук, страха и сомнений, увидев, что их ужасный грех под могущественными молитвами священника принял образ прекрасного, совершенно здорового ребенка, ее сердце словно растворилось в умиленной благодарности, и даже пылкая мятежная кровь преобразилась в белоснежное, сладкое и невинное молоко. «Ну что ж, авось с Божьей помощью станет похож на человека», — сказал Эрлинд, когда она позвала его вместе с ней полюбоваться бесценным сокровищем, которое она не в силах была выпустить из рук даже для того, чтобы дать служанкам обмыть и перепеленать ребенка. А ведь она знала и видела, что Эрлинд любил детей, которых прижил с Элиной, дочерью Орма. Но когда Кристин принесла ему Нокви и хотела положить ребенка на руки отца, Эрлинд, брезгливо сморщив нос, спросил, что ему делать с этим детенышем, который протекает и сверху, и снизу. И потом еще много лет Эрлинд с неприязнью смотрел на Нокви и никак не мог забыть, что ребенок появился на свет раньше положенного срока, хотя мальчик был таким красивым, послушным и умным, что другой отец на его месте только радовался бы, что у него растет такой сын и наследник. А Нокве с самых младенческих лет любил отца так, что приходилось только девиться. Нежное детское личико словно озарялось солнцем, стоило отцу на минутку притянуть мальчика к себе и сказать ему несколько ласковых слов, или когда мальчику удавалось пройти по двору, держась за руку отца. Нокви неотступно домогался отцовского расположения, а Эрлинд всех остальных своих детей предпочитал старшему сыну. Вначале его любимцем был маленький Бьоргюльф. В ту пору, когда Эрлинду случалось подниматься в оружейную, где хранилось все оружие и доспехи, которые не были в обычном употреблении в Хьюсабю, он часто брал с собой наверх обоих сыновей. Он болтал и шутил с Бьоргюльфом, а Нокви тихонько сидел на каком-нибудь сундуке, блаженствуя только от того, что ему позволено находиться подле отца. Но время шло, и вскоре обнаружилось, что слабое зрение мешает Бьоргюльфу сопровождать отца в его поездках наравне с другими сыновьями. И сам Бьоргюльф стал молчаливее и сдержанней с отцом. И тогда все переменилось. Отныне Эрлинд как будто даже немного робел перед этим сыном. Кристин задумывалась иногда над тем, не обвиняет ли в душе Бьоргюльфа отца за то, что он пустил по ветру их благосостояние и при своем падении увлек за собою в пропасть будущность сыновей, и уж не понял ли и не почувствовал ли это Эрлинд. Во всяком случае, из всех сыновей Эрлинда только один Бьоргюльф не смотрел на отца со слепой любовью и не испытывал безмерной гордости от того только, что был вправе звать его отцом. Однажды двое младших сыновей обратили внимание, что отец читает утром псалтырь и сидит на хлебе и воде. Они спросили, почему он это делает? День ведь сегодня не постный. Эрлинд ответил, что замаливает свои грехи. Кристин знала, что эти посты были наложены на Эрлинда еще тогда, когда он нарушил супружеские обеты, согрешив с Сюневой, дочерью Улова, и что во всяком случае старшим сыновьям это известно. Но Кви и Геоты как будто оставили без внимания слова отца, но, взглянув на Бьоргюльфа, Кристин увидела, что юноша, близоруко вглядываясь в стоящую перед ним чашу с едой, неприметно улыбается. Так бывало улыбался Гюнюльф, когда Эрлинд ни с того ни с сего начинал вдруг хорохориться. Матери стало не по себе. А теперь Эрлинд повсюду таскал за собой Нокви, и юноша, казалось, всеми корнями сердца прирос к отцу. Нокви прислуживал Эрлинду, как молодой оруженосец, своему господину и повелителю. Он никого не подпускал к отцовскому коню, содержал в порядке сбрую и оружие, пристегивал Эрлинду шпоры и выносил ему шапку и плащ, когда отец уезжал со двора. За столом он сидел справа от Эрлинда, наполнял ему кубок, нарезал мясо и хлеб. Эрлинд иногда посмеивался над учтивостью и обходительностью Нокви, однако это ему льстило, и мало-помалу он безраздельно завладевал старшим сыном. Кристин видела, что Эрлинд совсем забыл, какие усилия прилагала она к тому, чтобы вымолить хоть частицу отцовской любви для этого ребенка. И Нокви забыл, как в свои младенческие и отроческие годы он чуть что бежал к матери, ища у нее советы и утешения во всех своих горестях. Он всегда был ласков с Кристин, даже и теперь, но она чувствовала, что чем старше он становится, тем больше отдаляется от матери и всех ее забот. У Нокви не было ни малейшей склонности к тому, о чем ей приходилось думать денно и нощно. Он никогда не противился, если она поручала ему какую-нибудь работу, но он был на диво неуклюж и нерасторопен, когда речь шла о том, что можно назвать крестьянским трудом. Он брался за дело неохотно и с линцой, и ничего не доводил до конца. Матери часто казалось, что он во многом напоминает своего умершего сводного брата Орма и даже внешним видом похож на него. Только Ноква был крепок и здоров, ловок в танцах и играх, метко стрелял из лука и неплохо владел другими видами оружия, да к тому же был прекрасный наездник и отличный лыжник. Кристин как-то заговорила об этом с крестным отцом Нокве, Ульвом, сыном Халдера, и тот сказал ей: «Никто не потерял столько от неразумия Эрленда, сколько этот твой сын. Потому что во всей Норвегии не сыщешь в наши дни юноши, из которого мог бы выйти такой рыцаревый начальник, как из Нокви». Но мать понимала, что Нокви никогда не задумывается над тем, что отец погубил его будущность.